Глава 25. Где жизнь преподносит сюрпризы. На следующий день я проснулась поздно. Бродила по дому в длинном мужском халате, надетом на ночную сорочку. Все заботы легли на плечи Зонды. Лесик так и не проснулся. Он спал, завернувшись в одеяло у камина. Ему не мешали ни голоса, ни звуки. Достав свои трусики и лифчик, я пошла наверх, в купальню. На вечер приготовила платье, которое легко снималось, чтобы так же быстро одеться, когда все закончится. Верная своему слову, я собиралась идти в город. Дети меня ни о чем не спрашивали или не замечали моего смятения, или, наоборот, замечали, поэтому не лезли с расспросами. Зонда посматривала с тревогой. Я слишком долго сидела в купальне. Поднялась из воды, когда она окончательно остыла. Высушила волосы, завязала их в хвост на затылке. Одевалась, как во сне. «Ты можешь не идти к нему». Зонда остановила меня у двери. «Мы скажем, что ты заболела. Ведь могла же. После сегодняшней ночи любой заболел бы». Она все понимала. Моя умненькая девочка. «Мой поступок — это такая малость из того, что я могу дать мужчине». Наместник заслуживает большего. Но ты же не любишь его. Я любила своего жениха. Сильно любила. И что? Со мной поступили так мерзко, что я не скоро пришла в себя. Наместник другой. Он не обидит, я знаю. Иногда для женщины достаточно, чтобы любили ее. Нет. Зонда схватила меня за рукав в платье. Это насилие над собой. Я покачала головой. Я не чувствую себя жертвой. Может быть, я посмотрю на него по-другому. Иногда любовь возникает внезапно. Еще вчера человек был тебе безразличен и даже злил, а сегодня ты хочешь, чтобы он тебя поцеловал. Щеки Зонды сделались алыми. Что мне сказать Лесику? Что я скоро вернусь, и мы заживем по-прежнему. А если наместник захочет, чтобы ты приходила к нему каждую ночь? Я больше боюсь, как бы мне не захотелось приходить к нему каждую ночь. Дорога через лес немного успокоила. Запах травы и громкий щебет птиц, устраивающихся на ночлег, теплый ветер, дующий в лицо. Все говорило, что жизнь прекрасна. Сегодняшняя ночь тоже должна быть прекрасной. Я помнила взгляд наместника, бережные руки, прижимающие меня к сильному телу, наш поцелуй. Нежный, но вместе с тем волнительный. Счастливую улыбку, когда он понял, что я решилась. Да, я волновалась. Но это было волнение женщины, идущей к мужчине, который ей нравился. Когда вышла на большую дорогу, поразилась обилию повозок и людей. Пришлось идти по обочине, чтобы не попасть под колеса или копыта. Все они двигались мне навстречу. Глупая. Закончился базарный день, вот они и разъезжаются по домам. Я улыбнулась, прогоняя страх. Обычно мы управлялись с покупками до полудня, вот и не замечали, как много людей возвращается из города вечером. Несмотря на то, что я нашла объяснение переполненности дороги, червячок сомнения заставлял быть внимательной. И я обратила внимание, что на многих повозках лежал домашний скарб. А у женщин на руках были дети. Мужчины выглядели хмурыми и смотрели на меня из-под лобья. «Поберегись!» Услышала я крик сзади и едва не слетела в канаву. В город спешил конный вооруженный отряд. Через некоторое время пролетел еще один, и спросить, что происходит, было не у кого. Теперь я ясно видела, что я чуть ли не единственная, кто идет в сторону города. Я прибавила шаг. Появившуюся мысль вернуться отмела. Я должна была знать, что случилось. Конечно, можно пересидеть в закрытом доме, но страшно прозевать что-то настолько важное, что способно погубить наши жизни. В городе царила суматоха. Торговцы торопливо убирали товар, закрывали лавки. Я чуть ли не бегом припустилась к центральной площади, на подходах к которой тоже шла давка. Не могли разъехаться кареты и телеги, груженные дорогой мебелью. Уже не было сомнений. Псы покидают город и увозят с собой все, что нажили или награбили за годы войны. Я пробралась боковыми улочками и сумела пробиться к памятнику основателя города. Здесь я не боялась быть задавленной. Повернулась лицом к дому наместника и увидела Васбера, стоящего между двумя колоннами, поддерживающими свод козырька. Лорд был бледен. Ветер трепал его длинные волосы. Из здания выбегали и возвращались назад люди. Что-то несли, укладывали в повозки. Не мебель, нет. Наместнику не нужна мебель и сдернутые с окон занавески. Укладывались сундуки с книгами, оружие. Один из них уронили, и под ноги всадникам полетели исписанные листы, пестревшие красными печатями и сломанным сургучом. Документация. Кто-то подбежал к наместнику с вопросом. Он резко ответил и убрал рукой человека, закрывающего ему обзор. Лорд Васбер смотрел в сторону торговой площади, откуда я должна была появиться. Но я вышла между домами, так как не смогла обойти застрявшую телегу. Я свободна была уйти. Просто уйти. Наместнику сейчас не до меня, и уж тем более не до любовных утех. Скорее всего, мы больше никогда не встретимся. А если я развернусь и покину площадь, то не нужно будет оправдываться, почему обманула. Но я хотела с ним попрощаться, хотя бы издалека. Нас разделяло целое море людей, повозок и лошадей. Я подняла руку над головой и помахала. Он заметил, но не сразу. Я видела, как он изменился в лице. Так выдыхает человек, который очень долго ждал какого-то события. И вот оно свершилось. Не знаю почему, но я вдруг заплакала. Опустила лицо в ладони, не в силах сдерживать рыдания. Может, вот она, любовь? Я так долго отрицала ее, что сама поверила. Наместника нельзя любить, он враг. Но кому Васбер враг? Мне или моим детям? Что будет, когда в город вернутся маги? Не станет ли для них моя семья мишенью? Позволят ли они, как это сделал наместник, чувствовать себя в безопасности? Я убрала от лица руки и полезла в карман летнего пальто за носовым платком и попала в объятия наместника. Не знаю, каким чудом, но он добрался до меня. Он целовал меня, убирая каждую слезинку, смахивал лезущие в лицо от ветра волосы, шептал слова любви. «Я заберу тебя к себе», — не дал отказаться, закрыв мне губы пальцами. «Вместе с детьми заберу. Я приготовил карету. Тебя отвезут в Маржину. У меня там огромный дом. Как только мы разделаемся с магами, я приеду за тобой. Сможешь вернуться сюда. Или в любое другое место на твой выбор. Я никому не дам тебя в обиду». «Нет, Васбер», — я покачала головой. «Нет, мы никуда не поедем». «Да, милая, да. Лестеру нужен наставник. Я отправлю вместе с вами Пегова Арга. Можешь ему доверять. Лорд Трезор слишком юный, чтобы справиться с обращениями без наставника. А что будет, когда твои щенки подрастут? Они должны жить в стае». «Я не знаю, что будет, но я не поеду. Я не могу предать Нестальт. Мы ему обещали». «Я могу усыпить твой дом. Он не будет мучиться и перестанет разрушаться. Достаточно магически запечатать его живое пламя в камине». «Усыпи тогда нас всех». Я поразилась слову, подобранному наместником. Хотя смерть — это тот же сон, только вечный. «Зачем ты так?» Его щеку прошила судорога. «Что вы будете делать, когда в Нестальт вернутся хозяева?» «Мы выживем. За нас не беспокойся. У нас богатый опыт. Может быть, мы еще встретимся в Маржине, как старые добрые друзья». Наместник грустно улыбнулся. Обернулся на свое здание. У лестницы выстроился вооруженный отряд. Горцевал без хозяина гривастый конь. «Мне пора. Позволь Аргу хотя бы отвезти тебя до усадьбы». Васбер подушечкой пальца провел по моим губам. «Я хочу точно знать, что ты добралась до дома». Я кивнула. Наш прощальный поцелуй был нежен. «Я люблю тебя, Настя», – прошептал наместник мне в губы. «Я готов жизнь за тебя отдать». «Она вам еще пригодится, милорд. Берегите себя». Я видела, как уходил его отряд. Он отправился в противоположную сторону от моего дома. Туда, где теснят псов маги, выдавливая их с родной земли. Пегий Арк умудрился подъехать на карете наместника к памятнику. Я села рядом с ним на облучок. Я должна была видеть, что происходит вокруг. Толпы людей, паника и вооруженные стычки. Крики, смерть псам и радость на лицах тех, кто дождался возвращения своих. Мы не скоро добрались до усадьбы. «Куда вы теперь?» – спросила я, собираясь покинуть повозку. «Раз не надо ехать в Маржину, отправлюсь за своим хозяином». «Не дайте ему погибнуть!» Я поцеловала Арга в щеку и спустилась вниз. «Подожди!» – окликнул меня сборщик податей. «Надо разгрузить карету. Не потащу же я женские и детские платья на поле боя». Я растерялась. Наместник позаботился о нас в надежде, что мы согласимся уехать из Луян. Из дома выскочили Лесик и Зонда. Посмотрели на меня встревоженно, моментально понимая, что произошло что-то нехорошее. «Чего стоите? Разгружайте!» Пегий Арк кивнул на задок, где были прикреплены сундуки. Сам не торопился покинуть повозку. «Будет вам память от лорда Васбера Гордого. Молитесь за него!» «Что случилось?» Лесик побледнел. «С моим наставником все в порядке?» «Пока маги не убили, будет жить», — подмигнул ему рыжий здоровяк. «Псы уходят», — пояснила мальчишке я. «Маги перешли в наступление. Все, кто на стороне псов, бегут из Луян. На дороге не протиснешься. Если бы не карета наместника, мы бы до сих пор не выехали из города». «А как же я?» — растерянно спросил Лесик. «А что ты?» — задрал бровь рыжий. «Тоже хочешь биться с магами? Или послушаешься наместника и заставишь свою служанку отправиться в Маржину? Там и дом для вас приготовили». «У меня в Маржине свой есть», — зло огрызнулся Лесик. Ему не понравилось, что его считали слабаком, которым управляет служанка. Повернувшись ко мне, сделал горестное лицо. «Отпусти меня. Хочу биться плечо о плечо с наместником». «Дурак!» Зонда подскочила и со всего размаха влепила ему пощечину. «Какой же ты дурак! Хочешь встретиться со смертью? Тебя же первым убьют! Да я лично уделаю тебя одной рукой, хотя я маг так себе! Но нет, тебе нужно бежать за псами! Стая зовет! А о нас ты подумал! О сестре! Хочешь геройствовать и оставить нас одних в самое опасное время?» «Она права, парень!» Рыжий спрыгнул с облучка. «Рано тебе еще в бой рваться. Подрасти, подучись, окрепни. Вон у тебя какой учитель есть». Он кивнул на пышущую гневом Зонду. «Не каждому из нас выпало водить дружбу с магом. Случись такое, может, умнее были бы и не пошли войной против магов». Лесик зло ощерился. Рыжий навис над ним и схватил больно за чуб. Заставил мальчишку задрать голову. И прошипел в лицо. «Неправа эта война. Маги за свое бьются. А за свое всегда легче умирать, чем за уворованное. Не устоять нам, нутром чую. Мало кто в Маржину живой вернется». Отпустив чуб, огляделся. Словно испугался, что его мог подслушать посторонний. «У тебя, парень, здесь свой бой. Береги любимых.